надменный временщик и подлый, и коварный, и монарха хитрый льстец, и друг неблагодарный, неистовый тиран родной страны своей, взнесенный в важный сан пронырствами злодей. Эти резкие строки были адресованы в 1820 году могущественному фавориту императора Александра I графу Аракчееву. Однако их автор никакого наказания за свои дерзновенные слова не понес. Почему же? Декабристы Кондратий Рылеев. У нас в гостях историки Оксана Киянская и Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка» и «Павел Пестель. Офицер-разведчик-заговорщик». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Правитель дел. К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности Кондратия Рылеева». Дело в том, что родители его расстались, разъехались. Отец уехал в Киев еще когда он был совсем маленьким мальчиком, а его отдали в возрасте 4,5 лет учиться в первый кадетский корпус на малолетнее отделение. Конечно, это в то время как считалось модным среди российских дворян учиться дома, нанимать учителей. Вот в семье Рылеевых не было такой возможности, не было к этому финансовых средств для этого. К тому же вот эта вот семейная драма, видимо, она и послужила поводом к тому, что ребенка просто удалили из семьи, во многом, конечно, способствовала формированию личности. Уже он с самого детства понял, что жизнь очень жестокая и сложная вещь. И ему в жизни всего придется добиваться самому. К тому же перед его глазами был пример его старшего брата, которого вот, который считался его родственником всегда в исследованиях. Такой Петр Федорович Малютин был. В письмах много упоминаний о нем, письма к нему. И матери Рылеева Анастасии Матвеевны, и самого Рылеева. И вот он родственник. Но степень родства никто особенно так определить не пытался. И вот как раз мы с Оксаной Ивановной задались этим вопросом и выяснили, что, видимо, Петр Федорович Малютин был незаконным сыном отца Рылеева Федора Андреевича. Он был намного старше Рылеева. И его судьба повернулась так, что он попал в гатчинские войска Павла I. И потом вышел в генералы, очень быстро сделал головокружительную карьеру, когда Павел стал императором. Воевал в начале наполеоновских войн, но вот в 12-м году не воевал, поэтому он мало известен. Хотя носил он его последний чин, был чин генерал-лейтенанта. И вот это, вот, конечно, пример старшего брата о том, как можно фактически из грязи в князи, очень повлиял на личность Кондратия Федоровича, это безусловно. Ну, он не застал войну 12-го года и только успел повоевать в зарубежных походах русской армии. Вы знаете, здесь тоже не все так просто. Вообще и биография Кондратия Федоровича Рылеева, как вообще история восстания декабристов, она полна всяких недосказанностей, недоговоренностей, белых пятен. Да-да-да-да. И в частности проблема вот его участия в заграничных походах тоже до конца не исследовано, потому что известно, что он был выпущен из корпуса и попал, вот согласно послужному списку, начал военную карьеру где-то за 2 недели до окончания военных действий. Но, несмотря на то, что его часть, его рота, в которой он числился, артиллерийская рота, воевала под Парижем, сам он какими-то странными судьбами попал в Швейцарию. Видимо, исполнял там какие-то поручения русского командования, какие, пока мы не знаем. Это вот тема дальнейшего исследования. И вот непосредственно в военных столкновениях он не принимал участие. Ему не довелось воевать. И фронтовиком он не был? Он не был фронтовиком, нет. Но потом он вернулся уже после мира, он вернулся к своей части и вместе с ротой вернулся уже в Россию. Вы сказали, что он сразу понял, что добиваться нужно всего самому. Вот то образование, которое он получал, и то, что он стал литературно образованным человеком, хорошо образованным, и поэтом, имел вкус и умение к тексту, это говорит о том, что человек много читал и сам занимался. Он никогда не так... Очень, хотя трудно в то время разделить вот солдафонские такие устремления молодого человека, который хотел делать только карьеру, и вот эту гуманитарную составляющую русского офицерства. Иногда это чудесным образом сочеталось, и примеров масса. Абсолютно точно это сочеталось. Но что касается Ралеева, тут нужно понимать, что образование в первом кадетском корпусе было, конечно, не самого хорошего качества. Это было... Но это не пажеский корпус. Абсолютно не пажеский корпус. Это было учебное заведение, скажем так, для детей бедного дворянства, которые не могут себе позволить учиться в пажеском корпусе. И, конечно, все то, что Ралеев потом знал и умел в литературе, это плод его собственных занятий. Надо сказать, что его первые стихи и стихи, написанные в середине жизни, в общем, достаточно слабые. И достигать действительных высот в литературе он стал уже в самом конце жизни, так получилось. Когда он пишет поэму «Войнаровский», это уже 24-й год. Ну, он всего-то прожил 31 год, по-моему, да? 30. Да, на 31-м году он был повешен. Да. То есть это жизнь-то 31 короткая. 31 ему не исполнилось. Да. Совсем короткая, так что это к концу жизни. Ну, так получилось. Да. То есть это 29-28 лет расцвет был у него, вроде бы. А для поэта это вполне даже... Хорошо. Ну, все тогда смотрели на Пушкина, который, 28 лет уже. Да. Ну, мы коснемся еще отношениями Ралеева и Пушкина, там целое за этим стоит. Много чего стоит, они были знакомы, переписывались, и есть письма, где он как раз разбирал поэму и очень так советовал, придирчиво. «Свидимся ли», по-моему, последние слова в этом. Обращается к нему поэт. И свидимся ли поэт, по-моему? Нам удалось раскрыть один из псевдонимов Ралеева. Он печатался под псевдонимом Петр Ракитин. И таким образом вот известный корпус его стихотворений увеличился на 7 текстов. Это тоже, мне кажется, вот такое некое открытие, которое может вперед двинуть не только... Целая грань может образоваться. Да, не только исторический аспект его деятельности, но и литературный аспект, журналистский аспект его деятельности могут такие находки более ясными нам сделать. Вот. То есть мне кажется, что еще очень много возможностей есть просто для пополнения источниковой базы о творчестве и жизни Ралеева. И вообще декабристов, не только Ралеева. Ну, декабристом стал уже в декабре соответствующего года. До этого он был просто молодым человеком, который служил в армии, выполнял, возможно, пикантные поручения российского командования, МИДа. Но потом все-таки карьера его военная была достаточно краткой. Да, он выходит да. в отставку. А почему он выходит? Вроде бы служить да служить. Тут, видимо, опять-таки каким-то образом повлиял пример его старшего брата, можно сказать об этом. Потому что карьера его не шла. Вот люди, воевавшие в Отечественную войну, даже в заграничных походах, потому что формально в заграничных походах он все-таки участвовал. ну, что-то себе выслуживали, хотя бы один чин, ну, хотя бы какой-нибудь там орден. Ну, если бы в боевых действиях участвовал, то это уже хорошо, а он не участвовал. Он не участвовал, да. Но он формально служил, и по окончании войны там достаточно щедро раздавали чины, а он вот не получил ничего. Как был прапорщиком, так и остался, хотя воевал. Он, в общем, в чине прапорщика, да. Да, но, да, с другой стороны, я хочу добавить к этому, что по свидетельству одного из его сослуживцев, Кондратий Федорович Рылеев находился на службе как бы на пенсии, всячески увиливая от нее под различными предлогами. Вот, то есть ему, видимо, еще сам род вот военной службы не очень импонировал. Хотя, да, поручения, которые вот он, да, выполнял в Саксонии, служа при своем дядюшке, как он его называл, Михаилу Николаевичу Рылееву, но дядя не родной, видимо, там двоюродный или троюродный, надо это выяснять, а он достаточно добросовестно выполнял поручения, данные ему, потому что через Саксонию проходил корпус русской армии под командованием Петра Христиановича Витгенштейна. И он был должен обеспечить чисто вот материальную часть этого корпуса. Он входил в взаимодействие с лицами саксонской администрации, с лицами русской администрации, которая тогда действовала в Саксонии. Это было достаточно сложно, и с этими поручениями он успешно справился. В частности, известно, что он нашел злоупотребление саксонской администрации, что вино, которое должны были давать вот военным офицерам, разбавлялось водой. Просто. Какой кошмар. Какой кошмар. И он это нашел, вскрыл злоупотребление. Сама фронтовая служба, да, вот эта фронтомания, которая захватила очень многих офицеров после войны, его не очень интересовала. Ну, 4 года прослужил. Да, он, да, видимо, по психологии своей был, конечно, человеком статским, а не военным. Просто вот, ну, не нравилось ему род военной деятельности. Действительно, он ничего особо для того, чтобы получить там чины или орден там, да, ничего для этого не предпринимал. А насколько было возможным тогда для офицера, который выходит в отставку, тем более в таком низком чине прапорщика, найти себе, ну, как по Островскому, доходное место? То есть нужно же как-то было выживать. Ну, это сложно было, конечно, но судьба могла по-всякому повернуться. Но первые годы после выхода в отставку, первое время жил он в нищете, ну, в бедности, да, так скажем. Он уже женился, у него была маленькая дочь Анастасия. И не хватало денег, вот судя по письмам, даже на то, чтобы там снять квартиру в Петербурге, чтобы купить там достаточно еды, достаточно там одежды. Вот, и он все время в письмах просил у матери прислать ему хоть сколько-нибудь денег для того, чтобы вот, ну, как-то первое время продержаться. Но потом очень быстро он ходит в литературные круги Петербурга и становится успешным издателем, журналистом, коммерсантом вскоре. И, конечно, деньги у него появляются и в больших количествах. Вот он, да, у него в карьере служил в уголовной палате. А что он там делал? В нашем понимании это, ну как, уголовная палата, уголовный розыск. Нет, это не уголовный розыск, это суд. Это уголовный суд. Палата уголовного суда. Да. Это выборная должность. Он служил по дворянским выборам. Просто его имени, его матери Батова, оно числилось вот в Петербургской губернии. И, соответственно, были выборы дворянские в губернии, и избирались кандидаты на должности судей, и он был избран от дворянства Санкт-Петербургской губернии судьей Палаты уголовного суда. Палата уголовного суда была создана Екатериной II в 1775 году. Палата представляла собой судебное учреждение высшей инстанции по уголовным делам в губерниях, рассматривала и утверждала приговоры, вынесенные судами на местах. Дела более серьезные, касающиеся обвинения в убийстве и влекущие наказание в виде каторжных работ или смертной казни, выносились на ревизию губернатора или правительствующего сената. Благодаря своей этой должности Кондратий Федорович смог добыть деньги на издание последнего номера «Альманаха «Полярная звезда». Потому что, как известно, вот, существовала некая схема издания журналов, издания альманахов в России начала XIX века, первой четверти. Существовал некий спонсор. Обычно это был купец, у которого были деньги. И вот к нему приходили литераторы и говорили: мы хотим издавать периодическое издание. Он говорил: хорошо, вот вам деньги на издание. А это стоило все недешево. Около 2000 стоило выпустить один, скажем так, номер журнала или альманаха. Там печать, бумага, виньетки, потому что всегда все украшалось виньетками обычно. И они выпускали, собирали литературные произведения. Обычно это было через личные знакомства, через своих друзей, через литераторов. И выпускали. Потом этот журнал или альманах продавался, если продавался, если пользовался спросом у публики. А все доходы с продаж купец забирал себе. И платил вот этим самым литераторам, редакторам. То скорее это был не спонсор, а гарант, наверное. Ну, он вкладывал свои деньги. Вкладывал свои деньги, и потом платил только редакторам. И потом брал себе доход весь. Да, да. Да. Авторы же не получали ничего. А, как вспоминал потом, кажется, это Евгения Оболенского воспоминания, довольствовались тем, что видели свое произведение напечатанным. Как это похоже на сегодняшний день. Вот такой спонсор-купец был и у альманаха Ралеева, который он издавал совместно со своим другом, петербургским литератором Александром Бестужевым, известным писателем-романтиком. Да, альманах назывался «Полярная звезда». Был такой спонсор у этого альманаха, звали его Иван Слёнин. И вот два раза он давал деньги на два выпуска, вышел в 22-м выпуск на 23-й год, потому что альманах выходил всегда в конце предыдущего года на следующий год. Считалось, что целый год можно довольствоваться напечатанными в нем произведениями. И в конце 23-го года вышла «Полярная звезда» на 24-й. Но, видимо, как раз в этот момент произошла размолвка со Слёниным у Ралеева и Бестужева. Причины этой размолвки до конца пока не ясны, это все дело будущего. В общем, они решили отказаться от его услуг, от его денег и спонсировать сами издание следующего номера «Альманаха», третьего, на 25-й год, который, кстати, задержался и вышел только на Пасху в 25-м году. Это, конечно, было достаточно рискованно, потому что, ну вот как вот так вот взять, отказаться, а денег-то нет совсем. Ралеев, заседатель Петербургской палаты уголовного суда, должность выборная, неоплачиваемая. Александр Бестужев, штабс-капитан гвардейского драгунского полка, тоже, в общем, жалование в год было около 700 рублей. А это стоило, как я уже сказала, 2000. Надо было вложить около 2000. Финансистом третьего выпуска «Полярной звезды» стал именно Ралеев. И он нашел способ... изыскал способ профинансировать. Дело в том, что у его старшего брата, умершего, кстати, в 20-м году, вот этого самого Петра Федоровича Малютина, была жена Екатерина Ивановна. И вместе с ней Ралеев потом стал опекуном детей Малютиных. Петр Малютин от своего благодетеля Павла I получал щедрые дары, в том числе обширные земли в Санкт-Петербургской губернии. Но он был такой человек широкой души, мод, и промотал все практически. У него осталось только два билета. Два билета Санкт-Петербургского опекунского совета. Фактически вот эти билеты Санкт-Петербургского опекунского совета функционировали как заемные векселя. То есть он вложил деньги в этот совет и взял два векселя, каждый по 6 тысяч рублей. Но потом так получилось, что его один из приятелей, что называется, влип в историю, и он поручился за него этими двумя билетами в суде. В надворном суде эти билеты лежали, и на них шли проценты. Где-то к моменту 23-го года накопилось уже на каждом билете по 8,5 тысяч рублей вместо 6. И Ралиев предложил Екатерине Ивановне эти билеты оттуда забрать, а вместо билетов заложить имение Батова, как он говорил, его имение Батова, и ее дом в Петербурге. Что и было сделано. Билеты он оттуда изъял, обналичил, получил деньги. И, видимо, именно часть из этих денег пошла на издание альманаха «Полярная звезда». И все бы хорошо, но дело в том, что это было в 23-м году, а имение Батова принадлежало матери, а мать-то его умерла только в середине 24-го. Да. Да. Так что получилось, что он совершил обычный подлог. А потом, когда уже был арестован он после восстания на Сенатской площади, Екатерина Ивановна предъявила к нему финансовые претензии, сказав, что он обокрал ее бедную вдову, ее малолетних детей. Да. Вот. Но дети там были не все малолетние уже к тому времени. Один из сыновей просто сидел в тюрьме. Просто тоже сидел по делу, в тюрьме по тому же делу, да. Да. Есть еще вот одна точка в его биографии. Мы, собственно, с нее и начали нашу сегодняшнюю программу, поцитировав стихотворение к Временщику. Это 20-й год. А, значит, из армии он уволился в 18-м. И вот тут интересная, очень тоже интересная тема. Он сближается с Голицыным. Голицын известный был, скажем так, теневик. Да, если можно выразиться таким языком. Вот. И, ну, там... Член был тайных обществ, масон, это немножко другая тема. Но, тем не менее, он с ним сблизился. И вот тут мы выходим на другую, как площадку, скажем так. Что Ралиев стал активно участвовать, а это очень активная была такая акция, вот это стихотворение по заказу одного временщика, он пишет, значит, против другого. Ну, это фактически смертный приговор себе он подписывает, правда, фигурально, пока. То есть он ввязывается в серьезные игры политические. Он прекрасно отдает себе отчет, что он делает. Вот насколько уже тогда вот Россия, там, петербургская элита или то, куда он хотел попасть, она требовала таких, как Ралиев, потому что фактически это было по заказу. Ну, вы знаете, дело в том, что Голицын не столько был теневик, сколько был вполне легальный министр духовных дел народного просвещения, да? Да. И всей стране известный человек, и много действительно сделавший для русской журналистики, и для русской литературы, и для русского просвещения. И как бы, конечно, это личность неоцененная в полной мере, заслуживающая и книг, и передачи, и всего чего угодно. Просто совершенно нет посвященных ему, вот лично ему исследований. Угу. Что касается его и Ралиева. Я думаю, что когда Ралиев, очевидно, по заданию Голицына клеймил Аракчеева, если это не задание Голицына, то невозможно, невозможно понять, как такое стихотворение могло появиться в печати. «Надменный временщик и подлый и коварный». И все знали, что это против Аракчеева. И сам Ралиев рассказывал своим друзьям, ходил в Петербурге, что вот он опубликовал сатиру на Аракчеева. Но я думаю, что если бы он лично, сам Кондрат Федорович Ралиев, не считал Аракчеева главным виновником вот всех бед России, то он бы не стал писать такую сатиру. Вдохновенно написано. Здесь дело просто в том, что его личные убеждения совпали с политическими потребностями Голицына и его политической борьбы. Алексей Андреевич Аракчеев, граф, государственный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I, с 1796-го комендант Санкт-Петербурга, с 1797-го генерал-квартирмейстер всей армии, с 1803-го инспектор артиллерии. Аракчеев занимал также посты военного министра и председателя департамента военных дел Государственного совета. С 1815 года Аракчеев – доверенное лицо императора Александра I. С 1819-го – главный начальник над военными поселениями. Выполняя политические заказы, Ралиев искренне был уверен, что он служит России, что то, что он делает, это некий гражданский акт, гражданский поступок. И вообще борьба с Аракчеевым и борьба за Голицына очень многими современниками, не только Ралиевым, воспринималась как борьба за свободу против самовласти. Вот свобода персонифицировалась в этом самом князе Голицыне. Ну, возможно, вот через Голицына он и познакомился, и вошел в тайное общество. Вы знаете, дело в том, что вот связь Голицына с тайными обществами, да, это отдельная совершенно неразработанная тема. Мы вот с Анастасией Геннадьевной совершенно чужды всякой вот такого рода конспирологии, да-да-да, что там масоны виноваты, а Голицын, может быть, был масон, что не доказано, и, может быть, поэтому. Нет, дело не в этом. Просто дело в том, что если Голицын вел очень большую общественную деятельность, он возглавлял или стоял у истоков очень многих вполне легальных обществ России, как то библейское общество, занимавшееся реформированием религии и переводом Библии на разные языки, в том числе вот на русский, Филаретово Евангелие известное. Он был председателем Российского человеколюбивого общества, общества попечения о тюрьмах, общества там презрения бедных, огромного количества общественных организаций. И вот если сравнить уставы этих организаций с уставом самого знаменитого декабристского общества Союза благоденствия, то обнаруживается очень много параллелей там. И такое же отношение к религии, да, такой же вот идеи единения всех конфессий, которые проповедовал Голицын, и тоже отношение вот к гуманитарной сфере, тоже там та же помощь бедным, тоже там развитие знаний. Все это идет в параллель. А поскольку, как известно, Союз благоденствия, он был нацелен и прямо говорилось в уставе, что он служит, что он создан для помощи правительству, в его благих начинаниях, то совершенно ясно становится, что под правительством в данном случае имелся в виду князь Голицын. Вот мне кажется, что о связи Голицына с тайными обществами можно говорить в той мере, в какой просто совпадали организационные документы, и возможно, что Союз благоденствия был действительно создан для такой общественной поддержки деятельности князь Голицына. Ну, позже стало известно, что многие члены этих общественных организаций, они параллельно входили в иные там общества, ложи, как угодно их можно называть, это уже, так сказать, другая история, не менее интересная, конечно, насколько вообще тайное общество и такая заговорческая деятельность, она характерна для России. Каким образом все-таки Ралиев принимает для себя решение отойти, кроме вот этой публичной деятельности как журналиста, реализовать свои там мысли, идеи, стремления, чаяния через попытку организовать нечто. А впоследствии было доказано, что это не нечто. Это была попытка цареубийства, это попытка заговора, свержения существующего строя, как написано у нас сегодня в Конституции. Да. Вы знаете, здесь можно так сказать, что Ралиев, вот точная дата вступления Ралиева в заговор неизвестна. Видимо, это был 23-й год, то ли конец, то ли начало, разные есть показания. Но известно, что активные действия его в тайном обществе начинаются во второй половине 24-го года. То есть сразу после отставки князя Голицына, это была очень громкая отставка, которую очень многие оценивали как победу деспотизма в России, как наступление Аракчеевщины, как вот попрание даже тех слабых там прав и свобод, которые еще были тогда в России возможны. Вот. И после падения Голицына очень резко активизировались тайные общества, которые превращаются уже из проправительственных организаций в такие антиправительственные организации. И возникает именно тогда, вот в Северном обществе, в Петербурге, возникает идея государственного переворота и насильственного захвата власти. До этого момента такая идея не фиксируется. А почему Аракчеев? Ну, у нас была в свое время передача, поэтому дающимся тоже человеку своего времени. Почему в Аракчееве так персонифицировано вот это вот негодование той части элиты, о которой потом будем говорить как декабристы, это вот, и нам-то подавали его в советской историографии как ретрограда, как консерватора, как, в общем, человека такого недемократического плана. И вообще, можно ли тогда было говорить такими терминами «демократ», «не демократ», либерал, консерватор? Или это была клановая, всего лишь клановая борьба? Вы знаете, это была не совсем клановая борьба. Во-первых, личность Аракчеева, она, конечно, очень многогранна. Как известно, Аракчеев был автором одного из проектов отмены крепостного права. Как известно, Аракчеев был противником изначально военных поселений. Эта идея принадлежала Александру Первому, и Аракчеев только выполнял команду царя. Но во многом в том, что возник такой миф об Аракчееве, который там всей России притеснитель, губернаторов, мучитель, да, во многом виноват тот же самый Рылеев. Этот миф явился следствием как раз вот этой внутриполитической борьбы, борьбы в верхах. Потому что, вот как было сказано в печати, да, надменный временщик и подлый и коварный. И с тех пор, и до сих пор идут вот эти рассуждения о нем, как о надменном и коварном и злом временщике. То есть миф был заложен тогда, миф был заложен тем же, видимо, Голицыным, который боролся, ну, да, да, за влияние. И тоже сатиры к временщику. Да. Да. Но вот большинство из тех людей, которые стояли у истоков восстания 14 декабря, они были так или иначе связаны как раз вот с партией Голицына. Может быть, не самим с Голицыным, но с людьми из окружения Голицына. Да, это как бы его люди, которые понимали, что коль скоро Аракчеев победил их патрона, да, им уже терять, в общем, нечего. Почему еще Голицын? Вот да. Я встречал его фамилию в таком виртуальном там списке, а может быть, не совсем, противников или недоброжелателей Пушкина. Да. Сложный вопрос про Голицына и Пушкина. Требует совершенно отдельного исследования. Но, сколько, например, у нас тем интересных, ну, исследований? Например, да. Известно, что знаменитая «Ода Вольность», да, где про Павла Первого сообщал, что его убили, да, как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей, была написана в доме Александра Николаевича Голицына. В доме Министерства, да, народного просвещения, да, казенном. Да, в казенном доме господина Голицына. Известно, что заместителем, любимым соратником и заместителем Голицына был Александр Иванович Тургенев. Один из очень близких к Пушкину людей. Человек, дружбу с которым вот Пушкин пронес через всю свою жизнь, и который его хоронил потом единственный, да, после дуэли. Вот. Но также известно, что эпиграммы очень злые писал Пушкин на Голицына, находясь в южной ссылке. Эпиграммы, вот почему они вдруг появились, совершенно непонятно. Причина появления этих эпиграмм. Очевидно, что там была какая-то размолвка, был какой-то личный конфликт. Этот личный конфликт был связан, видимо, с высылкой Пушкина на юг из Петербурга. Но ничего более конкретного пока вот сказать нельзя. Это требуется очень большое дополнительное исследование. Весной 1820 года Александра Пушкина вызвали к военному губернатору Петербурга графу Михаилу Милорадовичу. Поэт должен был дать объяснение по поводу содержания его стихотворений, в которых он высмеивал императора Александра I. Эти произведения были признаны несовместимыми со статусом государственного чиновника, и Пушкина перевели из столицы на юг, в канцелярию генерала Ивана Инзова. Пушкин совершил целые путешествия по Кавказу. Он увидел Гречеводск, Кисловодск, побывал в Феодосии, попал в Крым. В июле 1824-го Пушкин был направлен в псковское имение Михайловское под надзор родителей. Возвращаясь к Аракчееву, потому что, все-таки, победив Голицына, по-моему, стал губернатором. Аракчеев. Нет, он никем не стал, но он был начальником канцелярии кабинета министра. Да. Да. Он был влиятельный чиновник и очень влиятельный. Начальник военных поселений. Остался единственный Да, здесь шло даже разговор не о должностях. Губернатором Петербурга был несчастный граф Милорадович. Да, Милорадович. Да, а Аракчеев просто дело даже не в том, тех должностях, которые он занимал, а в близости к царю, да, в скорости нашептывания в ухо царю. Да? Вот в чем, доступ, о чем к уху, в доступе к уху. В доступе к уху. Речь шла о доступе к уху государя. Вот. И Аракчеев остался единственным, вот, имеющим доступ к этому уху государю. Вот. Поэтому это вот отставка Голицына означала крах всей партии Голицына и всех людей, которые на него так или иначе ориентировались. Ну, они понимали, что терять, может быть, им уже нечего, поэтому они начали вот такую деятельность. Однако Александр I был в самом таком рассвете, ничто не предвещало его вдруг внезапной кончины в Таганроге. Хотя есть известные легенды про Федора Кузьмича, что он вот не умер, а ушел. Это еще одна тема, которую мы только можем затронуть. Но легенда эта легла на подготовленную почву. То есть настолько внезапно был уход царя с политической арены. И как многие исследователи, наверное, и вы тоже эту тему эту мысль затрагивали, что вот эти тайные общества, которые потом будут названы декабристами, они были не готовы. Не готовы. То есть была программа вот организации такого постепенной подготовки общественного мнения, значит, внедрение через там литературный популярный журнал отдельных мыслей, там, стереотипов, там, в том числе идей, навеянных вот известными европейскими событиями. Но это тоже не важно пока. И вдруг смерть. Надо что-то делать, потому что делать быстро, время идет, сейчас будет мир помазан другой, и все. Ну, а да. Россия такая страна. Ну, да. Тут... Но дело просто в том, что это не совсем так, потому что поздние тайные общества, конечно, не занимались внедрением своих идей в общественное мнение. Филантропическими. Это как раз союзом для союза благоденствия характер. Да. А поздние тайные общества этим не занимались. Они занимались подготовкой государственного переворота. И Кондратий Федорович Рылеев стоял во главе одного из таких планов, очень больших, связанных как раз вот с судьбой императорской фамилии. Да, Анастасия Георгиевна? Да, да, совершенно верно. Дело в том, что вот почему мне еще кажется, так заинтересовало петербургских заговорщиков ситуация между царствами. Ну вот не было императора. А на севере, и это, в общем-то, проходит практически по всем исследованиям, не было плана убийства всей императорской фамилии. Речь шла только об императоре. А коли нет императора, уходит необходимость цареубийства. Всех остальных предполагалось, вот как удалось выяснить, вывести за границу. А куда за границу? Это проходит тоже по многим показаниям, вывести морем за границу. Вопрос. В Европу, но Европа, там Священный Союз знаменитый, там европейские монархи, которые тут же пришлют интервенцию, начнется интервенция, пришлют войска. Ну вот куда везти? В Китай, ну тоже странно, куда там в Китай везти? Удалось выяснить, что Рылеев использовал в данном случае свое служебное положение как раз в апреле 24 года, за ровно практически за месяц до падения Голицына, именно 16 апреля 24-го он стал правителем дела российско-американской компании. Коммерческая организация, но у нее были обширные государственные функции, она управляла колониями русскими на Аляске и Фортом Росс в Калифорнии. Огромные обороты были. Там были деньги, но дело не в деньгах в данном случае. Тем более, что в середине 20-х годов российско-американской компании был страшный кризис. Денег не хватало, как и во всем государстве. Но парусники-то плавали? Парусники плавали, да. То неужели вот... в Калифорнию собирались вывезти царскую семью? Да. Ну и да, Форт Росс. Да, Форт Росс, который был окружен землями, спорными территориями между Мексикой, которая объявила о своей независимости от Испании, Испанией, между Америкой и Россией, Соединенными Штатами, я имею в виду английские земли. Там было все очень спорно и очень непросто. Но вот Форт Росс, крепость, основанная русскими людьми в 12 году, да, пока тут воевали, там крепости основывали. Она принадлежала России совершенно безапелляционно. В принципе, ее можно было сделать неприступной. И к тому же, если бы туда удалось довести царскую семью, оттуда ее достать было сложно, практически невозможно. А на 26-й год, на весну или лето 26-го года как раз планировалась кругосветная экспедиция, которая должна была идти как раз в американские колонии. А если посмотреть показания, все показывают солидарно, что планировалась революция на весну или лето 26-го года. Почему такая кровожадность? Ведь в заключении следствия там четко написано, что умышлял цареубийство не только императора, но и всей семьи. Почему все-таки он настаивал на ликвидации, которая потом случилась в 17 году? Вы знаете, Кондратий Федорович Рылеев не настаивал на ликвидации императорской фамилии. Единственная фраза есть из его показаний, что иногда сам с собой он думал, что может быть лучше действительно истребить императорскую семью, но позже раскаивался в этом мнении, тоже говоря сам собой. Единственный такой момент, который действительно ему можно было поставить вину, это то, что вот он договаривался с Каховским, чтобы Каховский убил 14 декабря императора Николая I. Но опять-таки это был некий порыв, опять это было актом отчаяния от того, что уже было непонятно, что делать и как дестабилизировать обстановку, при том, что весь план рухнул, но убежденным сторонником цареубийства такого хладнокровного, конечно, Рылеев не был. Это просто документами не подтверждается. Тем не менее, радикализм и то, на что он был настроен, свидетельствует о понимании момента, что это момент ключевой, и что если не сейчас, то никогда, да. И риск огромен, и он понимал, на что он идет, но с другой стороны, вот у него есть стихотворение, я тут его себе приготовил. «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан и подражать тебе, изнеженное племя переродившихся славян». То есть он дальше говорит о том, что вот как раз сейчас и надо действовать. И он понимает, на какую жертву он идет и что может быть потом. Вы знаете, дело просто в том, что это один из ключевых пунктов нашего исследования с Анастасией Геннадьевной, анализ вот этого стихотворения. Дело в том, что традиционно считалось, что оно написано буквально перед восстанием, в ноябре, декабре 25 года. Это не так. Документ свидетельствует, что это стихотворение написано летом 1824 года, и роковое время – это время после отставки министра Голицына. А вовсе не время перед выходом декабристов на Сенатскую площадь. Дело просто в том, понимаете, вот о чем это стихотворение? О том, что наступило роковое время, когда каждый должен определиться, ты с самовластием, грубо говоря, или с просвещением, грубо говоря. Вот, да, ты с Голицыным или с Аракчеевым. Да, самовластие, просвещение. Да. И у Рылеева есть даже статья, не опубликованная, оставшаяся, предисловие к сборнику Думы, где он правильно говорит вот однозначно, что в России сейчас две партии. Партия самовластия, деспотии и партия просвещения. Это тоже вот вторая половина 24-го. Да, вообще середина 24-го года и вторая половина – это время такое вот депрессивное настроение. Он пишет свои знаменитые станции, обращенные к Александру Бестужеву, где, ну, там вообще видно тяжелая депрессия у него. Там слишком рано мрак таинственный, слишком поздно мрак таинственный. Слишком рано мрак таинственный, опыт грозный разогнал. Слишком рано друг единственный я сердца людей узнал. О чем это стихотворение, гражданин? О том, что приходится выбирать, да, вот стать, изнывать под тяжким игом самовластия, принять сторону Аракчеева, да, вот беззаконие, как они считали, вот надменного временщика, который губит страну, либо бороться с этим. И он, Кондратий Федорович Рылеев, как это ему, может быть, не тяжело и не прискорбно, избирает путь борьбы, вот. Об этом он также еще пишет, что он дает, я не помню дословно, но у него есть строчки, что те, кто начинают борьбу, они герои, они все равно потом погибают. То есть начавшиеся первыми борьбу, отрывок они погибают. Отрывок с поэмы «Наливайка». Да. Неоконченная поэма. Да. И вот раскрывая потихонечку этого человека, его мотивы, как, впрочем, и других участников заговора, вдруг получается, что они сознательно шли на какую-то жертву, а что будет дальше, они не представляли. Такое впечатление, что вот их как бы толкала какая-то сила на выступление. И, ну, например, хочется тоже подобрать, подвести все к одному знаменателю, как иногда часто делают. Вот ушедший в сторону Голицын, вот подняв такую волну, волна пошла, он отошел в сторону. И куда она, так сказать, эта волна, русскую общественную мысль и выразившуюся потом в декабрьском восстании захлестнет, это мы потом разберемся. Главное – вот затеять смуту. Такое складывается впечатление. Вот, и так вопрос мало кто ставит, оценивая подготовку последние годы перед восстанием. Да, безусловно, вы правы. Такая постановка вопроса может иметь место. Но вот опять-таки, анализируя документы, можно отметить, что вот к непосредственно восстанию 14 декабря вряд ли Голицын имел отношение. Там уже работали другие механизмы, потому что вся идеология вот этого 14 декабря построена на незаконности отречения Константина и незаконности присяги Николая. Ну, тоже объективная ситуация, тут нужно было реагировать. Не совсем в этом дело. Как известно, Константин не прислал манифеста об отречении. Да, и Николай I всю жизнь, пока жил Константин, да, боялся, что Константин его скинет. Подвинет. В любой момент, да. И говорил своим приближенным, что царь истинный – это Константин, а я его наместник. Вот. Но дело даже не в этом, а дело в том, что была очень сильная константиновская партия в генералитете петербургском. Было очень много сторонников Константина. Тот же Милорадович был другом Константина и сторонником Константина. А вот Александр Николаевич Голицын был однозначным сторонником Николая. Он давно сделал ставку на Николая, он был хранителем манифеста тайного Александра о передаче престола Николаю именно Константину. И он добился обнародования этого манифеста, он добился присяги, второй присяги Николаю при отсутствии манифеста Константина. То есть позиция его была не такой, как позиция большинства из тех, кто хотел воцарения Константина. Кстати, вот ответ на вопрос, который прозвучал в самом начале. Почему Рылееву ничего не было за вот эту оду? Он должен был точно на Кавказ отправиться. Ну, не отправился же. Ну, не отправился, да. Нет, очень сложно. Понимаете, вот когда я преподаю там в средней школе, и меня спрашивают, что случилось 14 декабря на Сенатской площади, я честно отвечаю, что я не знаю, что там случилось. Потому что механизмы, которые вызвали к жизни это восстание, до конца неизвестны никому. Что это было, почему это произошло, с чем это связано. Да? Мое глубокое убеждение состоит в том, что просто так под лозунгом «Долой самодержавие солдаты, верные царю и отечеству, на площадь не идут». Вот, и под лозунгом там незаконной присяги, при том, что законные командиры убеждают их в законности присяги, они тоже вряд ли на площадь пойдут. Значит, там действовали некие механизмы, которые еще только предстоит исследовать, и тем интереснее. Вот этот самый феномен 14 декабря, феномен Сенатской площади. Ну и судя по вот потом уже допросам, да, следственным делам, вот те совещания, которые были на квартире у Рылеева, который болел, да, и под предлогом посещения, так сказать, болящего, были вот эти вот совещания такие краткие, в общем, ну, ежедневные и вполне конструктивные в какой-то степени. Говорилось о том, что были колебания. Были колебания, ждали помощи там с юга, потом все-таки был декабрь, столица была не изолирована, но все-таки это были зимние квартиры, коммуникации были несколько нарушены. И, с одной стороны, надо было действовать, а с другой стороны, сил не хватало. И, видимо, уже тянуть было нельзя, и На что они надеялись? Да тут очень трудно сказать, на что они надеялись. Тут уже пошли механизмы, скажем так, отчаяния, что ли. Они себе постановили, что если Константин примет престол, то они действовать не будут. Почему? Потому что у России появится император. Император в глазах многих подданных вполне законный, вполне легитимный. И идти совершать цареубийство, они понимали, что на это сил нет. И, в общем, тем более он в Варшаве. Поди его достанешь. Константин Павлович в Варшаве. Если он оттуда примет престол и уедет опять в Варшаву, а если он вообще столицу перенесет в Варшаву, да бог его знает, что у него на уме. Поэтому и в то же время они понимали, что какой-то был запущен механизм, который сейчас уже на тот момент вот им было сложно, уже остановить практически невозможно. Опять-таки, механизм неизвестен, как сказала Оксана Ивановна. Это нужно еще очень долго достраивать, перейдя на новую точку зрения, да, отойдя от застывших еще там многими десятилетиями понятий и установок, надо как-то попытаться пересмотреть, что там было, пересмотреть взаимоотношения наверху. Пересмотреть взаимоотношения между Николаем и генералами, между Константином и его приближенными, между заговорщиками и какими-то возможными их покровителями в Государственном совете или в Сенате, о чем были показания на следствии. Да. Очень трудно сказать, что вот их толкнуло. Известно, что император, когда пятерых повесили, а потом началось следствие, он наказывал, но это было очень серьезное разбирательство, и видно было по анализам отчетов, то, что он понимал, что это гораздо глубже, чем это выглядело вот в конкретном видео. Там конкретные офицеры выводили конкретные там войска, не говоря им зачем, почему они их выводили, те выбирали вину на себя, потом раскаивали. Все же раскаялись. И сказали, мы так без попутал. Да? Кстати, Ирли в конце жизни он раскаялся. Он и священника просил помолиться за его душу, помолиться за дочек, за жену. Вот. Обычно такие злые заговорщики уже в 20 веке, в конце 19-го, наоборот, от креста отказывались. Там было другое уже. Ну, во-первых, Кондратий Федорович Рылеев был искренним христианином. Как Александр Николаевич Голицын, он был искренним и истинным христианином. И это, без сомнения, религиозная составляющая была очень важной для почти всех образованных людей. Да, мало атеисты среди декабристов были, может быть, единицы. Вот. Во-вторых, что касается раскаяния Рылеева. Да? С одной стороны, это раскаяние было, конечно, чисто внешним. Это была чисто поза. Потому что ничего путного о механизмах, запустивших 14 декабря, о функционировании тайных обществ, следствие от Рылеева не добилось. Его следственное дело одно из самых коротеньких среди следственных дел других заговорщиков. У Пестеля целый том занимает следственное дело, полтома. А у Рылеева там страниц 50, 70, может быть. Вот. То есть он, да, каялся, плакал, но при этом молчал. Говорил, эк, меня угораздило, и больше ничего не говорил. Практически, да. С другой стороны, он себя считал, конечно, обязанным царю, потому что царь, опять же, по просьбе того же Голицына, который сразу при Николае стал играть тоже важную роль в государстве, оказывал материальную помощь семье его, его жене, его дочери. Если бы не это, они бы просто оказались на улице и без денег. Осталось после ареста мужа у его жены 10 рублей на руках и больше ничего. Вот, но царь дал денег, и была такая организована общественная кампания по помощи, значит, госпоже Рылеевой. Ей слали деньги из разных мест, от разных лиц, и государыня жертвовала, и царь жертвовал. Да? Все вот Голицын организовал, кстати. И, конечно, это началось еще при жизни Кондратия Федоровича, он об этом знал и считал себя вот обязанным царю, да, как бы царь его подавил своим великодушием. Отсюда вот эти мотивы тоски, раскаяния там, и сожаления. Но в том смысле, что это раскаяние вело за собой там, честный рассказ о том, что было, это вот не случилось. Мы говорили о связях Ралиева и Пушкина. Пушкина чудесным образом не было в Петербурге. И когда его царь спросил, а был ли бы ты на Сенатской, он говорит, конечно же, был. Насколько крепки все-таки были его связи с, именно с Ралиевым? Ну, с декабристами в целом мы знаем, но именно с Ралиевым. Это чисто литературный контакт был или больше? Нет, чисто литературный, видимо, это был контакт. Он состоял с ним в переписке, а их личной встрече ничего не известно. Они, видимо, лично не встречались. Не встречались. Даже так? Да. Да, и Пушкин очень пристально следил за творчеством Ралиева, очень внимательно читал его произведения, которые ему сначала не нравились. Он говорил, думай, дрянь. Но вот поэму Войнаровский он оценил. Он сказал, с Ралиевым мирюсь, Войнаровский полон жизни. И есть очень глухое упоминание в письмах Пушкина. Да, теперь вот я дословно не процитирую. Ралиев войдет в силу, а литературную он имел в виду. Как жалко, что я не застрелил его, когда имел к тому случай. Вот эта строчка из письма Пушкина ставит в тупик исследователей до сих пор. И так и непонятно. Да, и идут разные инсинуации. Они восходят еще к Набокову, к его комментариям к Евгению Онегину. О том, что якобы была какая-то неизвестная нам дуэль у Пушкина и Ралиева. Да? Но никаких свидетельств об этом нет. Это все вот домыслы историков. А может быть, по этому поводу, а может быть, по этому поводу, а может так, а может так. Формально первое письмо написал Ралиев Пушкину, где сказал, что вот знает о нем как о литераторе и предлагает поэтому установить связь по переписке. Пушкин был в Михайловском в этот момент. Естественно, ни Ралиев в Михайловском не был, ни Пушкин не имел возможности приезжать. Вот, и завязалось вот такой вот напряженный обмен мнениями, прежде всего, по вопросам, конечно, литературы, не заговорщицкой. Ну, мы когда говорили в начале, мы говорили, что Ралиев был, как и все, наверное, люди, да и тогда, и сейчас, неоднозначным, и вот сложное его поведение, странное, во время дуэли, где он был секундантом, и специально науськивал, значит, дравшихся, разжигал страсти, в итоге все друг друга подстрелили, и потом умерли от ран. Вы знаете, дело в том, что, опять-таки, в этой дуэли очень много неясного. Вы имеете в виду вот дуэль Чернова и Новосильцева, да. Очень много неясного, потому что вот по мемуарам ходит такое свидетельство, что якобы действительно это Ралиев натравил Чернова драться с Новосильцевым. Между тем, это опровергается письмами. Ралиев писал своей жене еще там за 2 месяца до всякой дуэли, что вот он встретил своего родственника Чернова. Там 2 брата Черновых приехали в Петербург заступаться за честь своей сестры. То есть они приехали уже с этой целью, и об этом сказали Ралиеву. Это не Ралиев их науськивал. Вот. Дело в том, что у нас очень такие искаженные вот представления. Дело даже вот раньше, когда рухнула советская власть, вроде бы все стало можно говорить обо всем и как угодно, раньше просто вот меняли знаки. Если Ралиев был раньше святой, то потом он стал полным негодяем, который всех наускивал, там, а сам бежал в пустыню. Я поэтому спросил. Да. Но на самом деле, просто когда уже и эта парадигма ушла, стало ясно, что мы ничего не знаем ведь об этом человеке. Вот пытаемся, и я думаю, что такая ситуация не только касательно Ралиева, да, но это какую тему ни тронь, все будет то же самое. Да? Практически с нуля начинается новая наука, новое исследование. Вот мне импонирует такой биографический подход изучения биографии, потому что, мне кажется, через психологию конкретного человека, вот то, что называется микроистория, да, можно понять глубже эпоху. Спасибо вам большое за то, что были с нами сегодня этот час, и мы говорили о Ралиеве и о его эпохе. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.